Она воткнула иглу в нижнюю часть икры и подождала, пока Бен не обмяк. Прошло всего несколько секунд. Что это за вещество? Гарриет снова уложила Бена на заднее сиденье под одеяло и пустилась к дому по главной трассе. Она приехала около 8. Дети сейчас должны сидеть вокруг кухонного стола. Дэвид с ними. Он не собирался сегодня на работу. С Беном в виде вороха тряпок на руках, лицо его было прикрыто, Гарриет вошла в гостиную и поглядела через перегородку туда, где за большим столом сидела вся семья: Люк, Хелен, Джейн, маленький Пол и Дэвид с неподвижным и сердитым лицом и очень усталый. Она сказала: «Его там убивали!» И поняла, что Дэвид не простит ей того, что она сказала это при детях. Было заметно, что они испугались. Гарриет поднялась прямо в большую спальню и через нее прошла в комнату малыша, где положила Бена на кровать. Он уже приходил в себя. И скоро началось. Борьба, корчи и визг. Он опять оказался на полу, катался по полу и снова извивался, гнулся, бился, а глаза его были сама ненависть. Снять смирительную рубашку было нельзя. Гарриет спустилась на кухню, взяла молока и печенье. Вся семья сидела и смотрела на нее в полном молчании. От воплей и содроганий Бена трясся весь дом. «Сейчас полиция приедет», — сказал Дэвид. «Побудь с ними», — распорядилась Гарриет и понесла еду наверх. Бен, увидев, что у нее в руках, смолк и стих. Глаза стали алчными. Гарриет подняла его, как мумию, поднесла к губам чашку с молоком, и Бен едва не захлебнулся, заглатывая. Он умирал от голода. Гарриет кормила его кусочками печенья, держа пальцы подальше от его зубов. Когда все, что она принесла, закончилось, Бен опять начал реветь и биться. Гарриет сделала ему еще укол. Дети сидели перед телевизором, но не смотрели на экран. Джейн и Пол плакали. Дэвид сидел у стола, подперев голову руками. Гарриет сказала тихо, чтобы услышал только он: «Ладно, я преступница, но там его убивали». Дэвид не пошевелился. Она встала у него за спиной, не хотела видеть его лица. «Он бы умер через несколько месяцев», — сказала она, — «а может, и недель». Молчание. Наконец Гарриет обернулась. Она не могла смотреть на Дэвида. Он выглядел больным, но это не болезнь. Она сказала: «Я бы этого не перенесла». Дэвид медленно произнес: «Я думал, это и было задумано». Гарриет закричала: «Да, но ты не видел этого! Ты не видел!» «Я старался не увидеть», — сказал Дэвид. «А что, по-твоему, еще могло произойти? Ты думала, его там сделают полноценным членом общества, и все будет славно?» Дэвид ерничал, но это потому, что у него стоял ком в горле. Наконец они посмотрели друг на друга, долго, твердо, зная друг о друге все. Гарриет подумала: «Ладно, он прав, а я нет». Но так вышло. И сказала вслух: «Ладно, уже сделано». «Вот-вот, меткое замечание». Она села рядом с детьми на диван и увидела, что у всех заплаканные лица. Она не могла дотронуться до них, чтобы утешить, потому что это из-за нее они плакали. Когда она, наконец, сказала спать, дети поднялись все разом и вышли, не глядя на нее. Она принесла в большую спальню запас подходящей еды для Бена. Дэвид перетащил свои вещи в другую комнату. Когда под утро Бен проснулся и начал вопить, она покормила его и уколола. Детей, как всегда, накормила завтраком, стараясь вести себя обычно. Они тоже старались, а Бенни никто не вспоминал. Когда спустился Дэвид, она попросила: «Отвези их в школу, пожалуйста». В доме остались только она и Бен. Когда он очнулся, Гарриет покормила его, но не стала колоть. Он вопил и бился, но, как ей показалось, гораздо слабее. В момент передышки, когда он вроде бы выбился из сил, Гарриет сказала: «Бен, ты дома, ты не там». Он слушал. «Если ты перестанешь так шуметь, я освобожу тебя из этой штуки, в которую тебя засунули». Но почти сразу он опять начал вырываться. Сквозь визг Бена Гарриет услышала голоса и вышла к лестнице. Дэвид не поехал на работу, он остался дома помогать ей. Внизу стояли две молодые женщины-полицейские, и Дэвид им что-то говорил. Скоро они ушли. Что Дэвид им сказал? Она не стала спрашивать. К тому времени, когда дети должны были вернуться домой, она сказала Бену: «Теперь я хочу, чтобы ты вел себя тихо, Бен. Сейчас придут остальные дети, и ты напугаешь их, если будешь так орать».